Черт, Олегу, пусть и с опозданием, пришла в голову мысль, на кой он поперся фиг знает куда, да еще в одиночку, без разведки и поддержки, ведь для всех этих людей, даже для детей и женщин, он враг и законная добыча, и стоит ему себя обнаружить, как начнется либо кровавая мясорубка, либо столь же кровавая погоня. Удастся ли выйти из этого живым, кто его знает? По спине прокатилась холодная струйка, мозги затуманила легкая паника. Олег тихонько отступил назад и поспешил в свое убежище. Путь обратно, даже со всеми предосторожностями, занял не более 5 минут. К этому времени стоило приплюсовать еще минут 15, когда он наугад шел по развалинам, ища источник шума. И за эти несчастные 20 минут рядом с его багги нарисовалось полдюжины оборванцев. Качая головой и цокая языком, они походили вокруг, а потом ухватились за раму и принялись вытаскивать багги. Страх как рукой сняло. Олег возмутился до глубины души. Какие-то бомжи его грабят. Забыв об осторожности, он бросился спасать свое имущество. Добежал, двумя ударами вырубил ближайшего бомжа, кинулся было к следующему, но тот, выпучив глаза и буквально побелев, несмотря на смуглую кожу, кинулся прочь. Вместе с ним рванули и все остальные. Все бы ничего, но эти сволочи, убегая, вопили во весь голос. «А-а, и ты кирдык оглы!» Олег сплюнул с досады. Не ограбили, так всю его позицию засветили. И что теперь делать? Уйдешь на разведку, тачку сопрут, останешься, самого прибьют. Начнешь выезжать, солдаты увидят, стрелять начнут. Эх, надо было на броневике ехать, разве что на другую сторону стены перебраться. Но сперва, разумеется, разведка. Интересно, там есть подходящее укрытие? Задумавшись, он забыл о последнем оборванце. А тот, придя в себя и обнаружив, что на него не обращают внимания, сперва отполз в сторону, а после подскочил и метнулся прочь, завывая все то же. И ты кирдык оглы. Полковник Фицджеральд после отвратительной бессонной ночи прилег отдохнуть. Эти дикари испортили такой отличный план. Они продвинулись едва наполовину от намеченного, а потом заявили, что русские перекрыли все дороги, заняли оборону и дальше пройти не удается. Начальство в генеральном штабе недовольно. Но что может сделать он, Фицджеральд, если проклятые степняки не хотят умирать за интересы европейских партнеров? Всю ночь он проявлял чудеса дипломатии, чтобы заставить степных варваров отправить дополнительные силы для сохранения темпов наступления. Он истощил весь свой запас ругательств и сорвал голос, пытаясь заставить этих так называемых союзников идти вперед. Все тщетно. Кроме того, немногие уцелевшие из атаковавших учебный полк якобы видели там тень песца. Как они умудрились различить тени глубокой ночью, неизвестно. Но эти мерзавцы растрещали о своих галлюцинациях всем, кому только могли, и теперь стоит только кому-нибудь из этих горе вояк увидеть что-то хоть слегка напоминающее тень собаки, они тут же разбегаются с воплями и текердык. Полковник вымотался до крайней степени, но сон все никак не шел. Уже стало понятно, что, несмотря на все усилия, придется удовлетвориться теми территориями, что уже захвачены. А этого, безусловно, мало. Через 4 часа соизволит проснуться хан Дикого Поля, этот бурдюк с салом. Придется идти к нему, льстить, уговаривать, выпрашивать хоть несколько сотен бойцов. А пока надо было хоть немного поспать. Он потянулся было к тумбочке за снотворным, но тут до его слуха донеслись вопли. И ты кирдык оглы, Дженкинс!» — крикнул полковник, усаживаясь на кровати. На зов явился молоденький адъютант в чине лейтенанта. «Слушаю вас, сэр. Возьмите отделение солдат и посмотрите, кто там орет за стеной. Что там еще за кирдык оглы? Если найдете кого-нибудь, приведите сюда, я хочу его лично допросить». «Слушаюсь, сэр». Щелкать резиновыми каблуками берцев было затруднительно, но лейтенанту это удалось. Он четко повернулся через левое плечо и удалился, отменно печатая шаг. От Петербурга до полевого аэродрома лету на военном транспортнике не менее 4 часов, а потом еще 2 часа вертолетом до точки выброски. Капитан Соловьев, когда ему поставили боевую задачу, лишь выматерился сквозь зубы. Отдававший приказ генерал сделал вид, что ничего не услышал. Видать, с сутью высказывания был полностью согласен. Задание было из серии «Пойди туда, не знаю, куда, найди то, не знаю что». Хотя нет, что искать, вернее, кого, было ясно. Куда идти, тоже. А где искать? В самом гадком случае, их объект забрался в самый гадюшник. И как его оттуда доставать, капитан не имел ни малейшего представления. План был лишь самый общий. Высадиться, по земле добраться до места, осмотреться, действовать по обстоятельствам. Шансы уцелеть и вернуться были самые призрачные, и это при том, что в группе из 10 человек было 3 не самых слабых мага. У самого капитана, 8-й ранг, еще у 2-х, 9-й. И если пацан с 5-м рангом не уцелеет, им и вовсе ничего не светит. Остается только пойти и стрелять, пока не кончатся патроны. Потому что задача поставлена так, что невыполнение равносильно приговору. Как говорится, сдохни, но сделай. Еще одним сюрпризом оказалось то, что этот самый Караимкала был прикрыт от атак с воздуха все теми же европейскими друзьями. Только по этой причине войско Дикой Степи до сих пор еще не разметали в клочья. У степняков были пезаирка в достаточном количестве и были умеющие ими пользоваться люди. Когда летуны, попытавшись размотать наступающую колонну, потеряли 4 вертушки за один заход, их пыл резко приугас. Они, конечно, летают, бомбят, но с больших высот и с очень условной точностью, а к столице, ко дворцу хана им и вовсе не пробиться. Поэтому после высадки еще почти сутки предстоит идти по степи, и только потом они смогут начать работать. В кабине пилотов открылась дверца, из нее высунулся бортинженер. «Заходим на посадку, готовьтесь!» Прокричал он и продублировал слова жестами, справедливо полагая, что за грохотом двигателей его никто не услышит. Едва вертолет коснулся колесами земли, как двое выпрыгнули наружу, а остальные принялись выбрасывать из боковой двери рюкзаки со снаряжением. Свое оружие каждый держал при себе. Не прошло и минуты, как бортмеханик, махнув на прощание рукой, закрыл дверь. Вертолет поднялся, круто развернулся и, не поднимаясь выше 10 метров, ушел на северо-запад. «Ну что, ребята, разбирайте барахло», — приказал Соловьев. «Время не ждет». Бойцы принялись надевать рюкзаки, застегивать ремни, готовясь к пешему переходу. «Готовы?» «Попрыгали». «Лис, что у тебя бренчит?» «Поправь». «Готов?» «Ну вперед!» «И если предки существуют, пусть они нам как следует помогут». Глава 13. Группа спецназа двигалась бегом, этакой размеренной рысью. Когда уставали, переходили на шаг, а отдышавшись, вновь бежали. 50 километров на машине, даже по степи, час дороги. А они бежали уже 4-й час, и не одолели еще и половины расстояния. Пару раз приходилось прятаться от мотоциклистов. Видимо, мотоциклы и квадрики были излюбленным транспортом жителей степи. Вот лошадей видно не было. Видать, колеса оказались надежнее и удобнее копыт. Часа через 4 такого передвижения, Соловьев скомандовал. Привал. Бойцы скинули рюкзаки, организовали наблюдение, развернули легкие тенты, только тогда устроились перекусить. Командир, а почему мы на своих двоих тащимся? Где колеса? Соловьев поднял голову, отрываясь от еды. Вася Зайцев, гордо носящий позывной «Заяц», глядел на него, старательно изображая невинную простоту. Остальные тоже навострили уши. Капитан тут же подстроился и принялся объяснять, как взрослый объяснял бы ребенку. «Ты, Вася, помнишь дым из-за холма? Примерно километров через 10 от точки высадки?» «Ну, помню, конечно. Так вот это наши колеса горели». И уже серьезно и жестко добавил. «Бармалей вертушку сбили. Она везла нам 2 броневичка и кое-что еще. Но оказалось, что ПВО степняков имеет больший радиус действия, чем думало начальство. Поэтому мы до плановой точки 10 километров не долетели, и теперь идем пешком». «Все понятно?» «Так точно. В таком случае смени бойца на фишке. Пусть ребята тоже поедят. Выдвигаемся через 15 минут». Майор Евстафьев за то время, что служил начальником сборного пункта, приобрел несколько крайне полезных свойств, и одним из них было чутье на неприятности. И сейчас, едва молоденькая красотка назвала фамилию Песцова, это чутье буквально взвыло. Месячной давности разговор с капитаном спецназа он помнил прекрасно. Помнил он и дело пацана с нереально высоким для его возраста рангом. Такой кадр наверняка держат под присмотром серьезные и влиятельные люди. И если Жабин совсем потерял берега и напрыгнул на такого человека, нужно приложить все усилия, чтобы его самого не подтянули в разборки. А лучше всего, если удастся опередить события, самому обнаружить преступника и примерно его покарать. «Так вы говорите, фельдфебель Жабин ограбил вашего мужа?» «Именно так. Если нашего слова окажется недостаточно, можно привлечь для подтверждения сенсора. В конце концов, имеется свидетель, который хоть и не горит желанием делиться воспоминаниями, но его можно убедить, если правильно подобрать стимулы. Согласитесь, исчезновение мага пятого ранга – это дело, заслуживающее пристального внимания ИСП. Красивая девушка с неуловимо знакомым лицом излагала уверенно и четко, и ее слова были полностью созвучны с собственными мыслями майора. Остальные две внимательно слушали и кивали в знак согласия. «Думаю», – продолжала девушка, – «если за вашим каптинармусом водится такое, то уж наверняка казенным имуществом он распоряжается как своим собственным. И если не дать ему времени на прикрытие своих делишек, то можно смело идти и брать его с поличным». Евстафьев задумался. В принципе, мысль о том, что Жабина нужно убирать, у него бродила уже давно. То, что каптинармус крутит махинации с имуществом, он знал наверняка, но с действиями не спешил. Во-первых, время от времени получал приятную прибавку к жалованию. А во-вторых, знал по опыту. Если начать собирать комиссию для полноценной ревизии, кто-нибудь непременно шепнет каптинармусу о готовящейся проверке, а тот, естественно, подготовится. И в итоге выйдет, что начальник в дураках, а Жабин – молодец. Но сейчас, если делом займется ИСП, все могло и получиться. Род Жабиных, конечно, большой, сильный, но не всемогущий. Девушка же тем временем продолжала. Подумайте еще вот о чем. Наш муж не из тех, кто забывает обиды и прощает оскорбления. Поинтересуйтесь, например, судьбой графа Орлова или графа Ростопчина. Так вот, закончится служба. Он приедет сюда и устроит очень неприятные для всех разборки, которые Жабин с гарантией не переживет. О правах и возможностях высокоранговых магов вы наверняка знаете. И потому не возникнет вопроса, на чьей стороне будут императоры и безопасники. Это был сильный аргумент. Если на территории сборного пункта случится подобная заварушка со смертоубийством, замять ее уже никак не выйдет. И опять получится, что либо плох командир, который не знает, что происходит в его части, либо командир вовсе преступник, покрывающий вора и грабителя. Оба варианта для карьеры были губительны. Хорошо, считайте, что вы меня убедили. Но есть еще пара моментов. Для соблюдения процессуальных правил требуются люди, обладающие соответствующими полномочиями. Ну и, кроме того, изъятие Жабина вызовет задержки в отправке команд. А нынешнее положение в стране, сами знаете, подобных вещей не допускает. Лукавите, господин майор, чтобы у вас да не было нескольких доверенных офицеров, что же до задержки? А если бы Жабин заболел, если бы он скушал несвежих грибочков и немножко помер, неужели бы его неким было заменить? Заменить-то есть кем. Но любая ревизия начинается с того, что все движение материалов по складу прекращается, и только потом происходит сличение фактических остатков с учетными данными. Что ж, тогда ждите. К вам непременно наведается белая полярная лисичка. В первую очередь, конечно, к Жабину. Ну а вы пойдете как в преферансе при ловленном мизере, паровозом. Ну а хотя бы сказать, куда отправили Песцова, вы можете. Могу. Не каждый день через мой сортировочный пункт проходит маги такого ранга, так что я полюбопытствовал. У меня даже имеется выписка из личного дела. Он отправлен на южную границу, в учебную часть номер 43/17. Вот, пожалуйста. Девушка приняла бумагу, поблагодарила, и все трое, поднявшись и распрощавшись, выпорхнули из кабинета в приемную, оттуда в коридор и далее на улицу. День давно перевалил за половину. Наверное, домой они вернутся только к сумеркам. Но в машину подруги торопиться не стали, хотя водитель, увидав своих клиенток, приготовился немедленно ехать. Прежде требовалось обсудить полученные сведения, ведь не станешь разговаривать о подобных вещах в дороге при водителе. «Ну что, девочки, ситуация не слишком хорошая», – тревожно заявила Маша. «Вы ведь поняли, что произошло? В призывном пункте какой-то ублюдок подменил предписание и отправил Олежку на юг, в те самые края, где сейчас идет война. Что с ним, где он, сейчас даже гадать бесполезно. Я, конечно, завтра же пойду и попрошу аудиенции у дядюшки. Если он ничего не знает, то может приказать, чтобы выяснили. Но это ненадежно. Мне могут отказать в приеме, император может меня с моими просьбами послать и, кстати, вполне обоснованно. Идет война, и судьба отдельно взятого мага его не слишком заботит. Может случиться и так, что при всем желании выяснить ничего не удастся. В армии сейчас такая неразбериха, что могут потеряться и документы, и люди. Да что там люди, во время последнего магического сражения целые отряды терялись бесследно. А Жабин и костюм? Спросила Алена. Костюм пошьем новый, А Жабин никуда от нас не денется. Уж на этого хмыря управа найдется. Но это не главное. Это был всего лишь хороший способ заставить того майора понервничать, не отфутболить нас с порога и откупиться этой вот бумажкой. Маша махнула выпиской из личного дела. «Девочки», — подала голос молчавшая до сих пор Вера, «а ведь предок наверняка знает, где сейчас находится Олег. Мы, конечно, не можем обратиться к писцу напрямую, но можем попытаться дозваться своих предков, а они уж наверняка связаны с писцом. Брачный договор-то все четверо подтверждали. Верка, ты гений», — просияла Маша. «Точно, так и сделаем. Сейчас в машину сядем и займемся общением с предками. К возвращению наверняка уже что-то будем знать. Ну что, поехали». Разогнав грабителей, Олег бросился проверять, все ли на месте. К его радости, бомжи не успели ничего утащить. Даже канистры с бензином и сухпай были на месте. Он затолкал багги обратно в укрытие и принялся размышлять. Вопросов было два. Что делать и почему кричали? На первый вопрос не было ни то, что ответа, но даже смутных приблизительных мыслей и краткое. Два дня назад, когда он выезжал из части, все казалось простым и ясным. Доехать до Караимкала, дать всем люлей, освободить своих и с победой вернуться обратно. Сейчас эта ясность куда-то подевалась. Нужно искать подземелья, в которых держат пленников. Нужно искать транспорт, чтобы всех вернуть обратно. Нужно искать воду и продукты, чтобы люди не померли по дороге. Нужно. Нет, думать обо всем этом сейчас было невозможно. Тогда, может, стоит подумать о более простых вещах, например, о том, почему сбежали бомжи, и что такое они кричали. Может, приняли его за кого-то другого? Олег снял челму, почесал темечко и нацепил ее снова. Прямо так, не перематывая. Вышло еще хуже, чем прежде, но ему на это было начхать. Как там? И ты кирдык? Ну, кирдык — слово почти что международное, неизвестно только, на каком языке, и понимается интуитивно. Примерно так же, как хана, каюк, кранты и писец. А словечкой «т» память хранила только английский предлог. Темнота. Вдруг из ниоткуда раздался голос предка. На тюркском «т» означает «собака». Олег решил не удивляться, по крайней мере, вслух. «Айте кирдык?» – спросил он. «Собака-убийца?» – «Айте кирдык?» – гордо ответил писец. «Это я. Потому что когда я появляюсь, всем этим суеверным людям наступает кирдык. И не только им. Ну да ты в курсе. Но ведь тебя не было рядом полчаса назад», – с подозрением возразил потомок. «Или был. В каком-то смысле, я всегда рядом с тобой», – глубокомысленно заметил предок. «Но не переживай, я не подсматриваю. И почти не подслушиваю. Но ты дошел до определенной степени развития своего дара, и теперь можешь при желании вызвать мою тень. Она будет внушать уверенность в своих силах союзникам, а врагов повергать в ужас. Правда, у тебя, как обычно, все выходит криво и косо. Тень появляется только тогда, когда ты как следует разозлишься. А когда трусишь, ни о какой тени речи вообще не идет. Хм. Олег решил, что обдумает эту новость позже. А что означает оглы? Может, ты и это знаешь? Знаю, разумеется. Песца не было видно, но прямо чувствовалось, как он пожимает плечами. Оглы – это сын. Айте кирдык – оглы можно перевести как потомок песца. И это вполне соответствует истине. Энда, протянул Олег, это многое объясняет. А как можно сознательно вызвать эту самую тень? Легко. Нужно просто. Песец не договорил, прервался на полуслове. Бормотнул только. Тут к тебе неприятности приближаются, готовься. И замолчал. Пока Олег приходил в себя после этой содержательной беседы, откуда-то из-за угла вынырнуло отделение вполне себе европейских солдат во главе с офицером. Солдаты рассыпались, вскинули автоматы, недвусмысленно намекая на нежелательность лишних движений. После этого вперед вышел офицер и, старательно выговаривая слова, произнес на незнакомом языке какую-то абракадабру. Разумеется, Олег ничего не понял. На его счастье, офицер раздраженно сплюнул и буркнул в сторону. Этот совсем тупой, даже собственный язык не понимает. Сказано было по-английски, и Олег оживился. Этот язык он более-менее знал, о чем поспешил сообщить. А то этому щеголю взбредет в голову отдать приказ открыть огонь, а проверять прочность своего щита не хотелось. «Господин офицер, давайте перейдем на английский. Мне кажется, так мы быстрее договоримся». Офицер глянул на стоящего перед ним оборванца с недоумением и недоверием. Будь его воля, он пристрелил бы его без раздумья и без сожаления. Но приказ был однозначен. Привести свидетеля к полковнику для допроса. «Ты пойдешь с нами», — приказал он. Айс, Грелли, Бык, Перкинс, следите за этим типом. Если попробует что-нибудь выкинуть, стреляйте. Только постарайтесь не насмерть. Полковник хочет с ним поговорить. Остальные проверьте тут все. Что найдете, тащите в лагерь. И смотрите мне, чтобы ничего не пропало. Очины растут. Подумал Олег. Был майор, теперь полковник. Там, глядишь, и до генерала дойдет. Он демонстративно заложил руки за спину и, виденный в фильмах шаркающей походкой бывалого зэка, отправился следом за лейтенантом. За стеной обнаружилась явно армейская конструкция из нескольких соединенных друг с другом надувных куполов. Вся эта система была накрыта сверху еще одним куполом, едва заметным при ярком солнечном свете. Через каждые 10 метров по периметру купола стояли шесты с шарообразными набалдашниками. Офицер подошел к одному из них, снял с шеи какой-то предмет, приложил его к шару, и в куполе образовалась вполне видимая арка прохода. Офицер подождал, пока через этот проход пройдет Олег с конвоирами, потом проедут остальные солдаты на Олеговом багги, и прикоснулся к шару еще раз. Проход закрылся. Все было понятно. Силовой или магический защитный купол. А предмет, неважно, электронное устройство или магический артефакт, нечто вроде ключа доступа. Сразу пришел в голову вполне рабочий план. Грохнуть офицера и солдат, забрать ключик, прыгнуть в багги, и поминай, как звали. Остановило его соображение. А что, если удастся уехать вместе с тем полковником? За него, поди, дадут награду побольше, чем за какого-то майора. Да и поговорить с ним было бы неплохо. Вдруг что-то знает насчет подземелий. Офицер привел Олега в одно из помещений купола, бывшее, явно, ангаром для техники. Сюда же закатили и багги со всеми запасами. Едва закрылись ворота, как в динамиках рякнуло: «Дженкинс, где вы ходите?» Офицер дернулся и поспешил на зов, не забыв бросить напоследок: «Вы четверо, караулите пленного, остальные свободны». Четверка солдат уныло отозвалась: «Есть, сэр». Остальные же поспешили убраться с глаз начальства, пока им не придумали новое занятие. «Господин полковник, ваш приказ выполнен, очевидец для допроса доставлен». Лейтенант склонил голову и щелкнул каблуками берцев. «И как это у него получается?» — в который раз подумал полковник. Вслух же сказал иное: «Хорошо, Дженкинс, через четверть часа доставьте его ко мне в кабинет, а сейчас распорядитесь, чтобы мне сделали кофе». «Будет исполнено, сэр». «Кофе ему», — мрачно думал лейтенант, отправляясь на поиски полковника-одинщика. То, что на охраняемой территории находится посторонний, его несказанно нервировало. Будь на то его воля, он давно шлепнул бы этого степняка. Ну а багги и прочее стало бы хоть небольшой компенсацией за нервы, потраченные здесь, в этом забытом предками месте. Майор Евстафьев сидел за столом и смотрел в дверь, за которой скрылись три очаровательных жены этого Песцова. Три стервы, ехидные гадюки. Ладно, выжили они из него выписку из личного дела новобранца. Конечно, делать такие выписки запрещено. Но даже если вылезет наружу, это, если рассудить, невеликий грех, и за беспорочную службу простится. Майор вздохнул. Возможный выговор за мелкое прегрешение никак его не волновал. Но ведь барышни, раскладывая ему ситуацию, не соврали ни словечко. Действительно, Жабин ворует, откровенно и не стесняясь. Действительно, приличные вещи призывников бесследно исчезают. Но за этим конкретным каптенармусом стоит не один десяток Жабиных на разных должностях, обросших за многие годы связями. И деньги у Жабиных были немалые, и должников хватало. Так что, сидя внизу, на незаметных должностях, они при желании могли заставлять действовать в своих интересах очень даже высокие чины. Понимание этого резко уменьшало у Евстафьева готовность бодаться с Жабиными. Но теперь, кажется, у этого конкретного Жабина появился кровник. Если Песцов уцелеет и придет сюда, он может публично покрошить каптенармуса на мелкие кусочки, и ничего ему за это не будет. А еще он может привести с собой ревизию. И тогда все то, чем пугало майора самая бойкая из трех девиц, превратится в реальность. Когда это случится, будет уже поздно что-то предпринимать. И что сейчас делать? Пойти против рода Жабиных? Пойти против служебного долга и предупредить Жабина? Оба варианта выглядят очень кисло. Но и сидеть просто так тоже нельзя. Надо решаться, пришло время действовать. Глава 14. «Командир, глянь». Заяц некультурно потыкал пальцем вперед. Соловьев поднял бинокль, глянул. Потом разоружил глаза и глянул еще раз, широко охватывая пространство. От горизонта до горизонта было пусто, а прямо перед ними, примерно в полукилометре, В небольшом распадке стоял армейский грузовик с тентованным кузовом. Один степняк, подняв капот, что-то рассматривал, задумчиво качая головой. Другой, усевшись на подножку и поставив автомат меж ног, охранял первого, задумчиво глядя в белесое небо. Это был шанс на удачу. Если окажется, что поломка пустяковая, если ее можно быстро исправить, то группа будет на месте не к утру, а к вечеру, на полсуток раньше и при этом не умотанная марш-броском, а вполне отдохнувшая и даже выспавшаяся. И тогда шансы на успех сильно возрастут. Бер, спокойный боец с холодным недвижным взглядом, подбежал к Соловьеву. «Смотри», — тот передал бинокль снайперу группы. «Сможешь этих двоих отсюда снять?» «Отсюда?» «Нет, надо выдвинуться метров на 100. Вон за тот камушек. Оттуда?» «Легко». «Шаман, сделай Беру отвод глаз. Сколько должен продержаться?» «Минуты достаточно». Улыбчивый круглолицый крепыш с раскосыми глазами закинул за спину автомат и принялся строить сложный конструкт. «Готово», — сказал он, утирая пот. Снайпер, не дожидаясь команды, пошел вперед. Пригнувшись, перебежал к выбранной позиции. Улегся, достал из кармашка бинокль, посмотрел, прикинул. Подкрутил маховички прицела своей винтовки, вложился, а потом один за другим прозвучали два еле слышных щелчка. Охранник лишь привалился к дверце, механик же упал головой в потроха двигателя. «Вперед!» — скомандовал Соловьев. Группа рванулась к машине. Минута и все на месте. Штатный водитель и механик Шамарин первым делом вытянул из-под капота тело степняка и тут же сам вспрыгнул на бампер. Глянул под капот и крикнул. «Радуйся, братва, сейчас поедем!» Вынул из кармана складешок и кусок провода, зачистил концы, где-то внутри прикрутил, замотал синей изолентой, залез в кабину, повозился там с полминуты, потом завизжал стартер и тут же смолк, уступив место уверенному рыку мощного дизеля. «Командир!» — раздался голос из кузова. «Глянь, чего тут нам запасли!» Соловьев подошел к заднему борту, привстал, опершись на фаркоп, и глянул. Действительно, знатный подгон. Видимо, вороги грабанули склад РАФ, но брали не все подряд, а с умом. Как раз достаточно, чтобы вооружить небольшой рот. Ящик с автоматами, 10 штук. Патроны к ним без счета. Гранат с полдюжины ящиков. И, вишенкой на торте, два ящика с одноразовыми гранатометами. Солидно. Можно теперь сильно не зажиматься. Считай, нам по два десятка боекомплектов на лицо подогнали. Капитан спрыгнул на землю. Грузимся. Шам, за руль. Кстати, нам с тобой стоит немного переодеться. Стоило начальству удалиться, как воинская дисциплина тут же принялась активно хромать на обе ноги. «Перкинс», — заявил здоровенный бычара, — «ты у нас младшенький, так что тебе караулить этого грязнулю, а мы пойдем поглядим, что он там успел наворовать». «Бык», — возмутился названный Перкинсом, — «сколько можно? Пока меня побить не сможешь», — ухмыльнулся Бугай. «Айда, ребята». Остальные двое заржали и вместе с быком отправились к Багги. Перкинс паник. Побитие быка ему в этой жизни не светило. Он опустил ствол автомата и принялся угрюмо следить за тем, как троица дедов весело ковыряется в поклаже. Олег же, пользуясь возможностью, стал оглядываться. Ангар был немаленький. Четыре здоровенных армейских грузовика сюда закатились бы запросто. Ну или четыре броневичка типа того, который Олег отправил в тыл с Витьком и пленными. Багги в этом надувном сарае просто потерялся. Мелькнула мысль, как может держаться такой надувной купол. Без магии наверняка не обошлось. Эх, вальнуть бы сейчас эту четверку и дать деру на выход. Но тогда придется бросать транспорт и все нажитое, а этого делать не хотелось. Лучше бы прикарманить эту базу со всем содержимым и отсюда делать вылазки. Опять же, будет, куда освобожденных из басурманского плена людей приводить. Олег хмыкнул. Ишь, размечтался. Пока что надо как-то выкрутиться, чтобы самого не грохнули. Хотя, этот десяток солдат, что за ним ходил, магией считай, что не владеют. 13-й ранг, это не магия. У офицера получше, у него примерно десятка. Но все равно в битве один на один, не конкурент. Так что идея неплоха, да. Но сперва стоило бы поболтать с полковником. Тут как раз явился офицер. Четверка раздолбаев, нюхом, вернее, тылом, почуявшая приближение начальства, словно бы телепортировалась к пленнику. Офицер окинул суровым взглядом бравых солдат, контролирующих каждое движение живого трофея, и его хмурая физиономия чуть дрогнула. Вроде, как одобрил. «Помяни черта, он тут как тут», — пробормотал Песцов. «Молчать», — тут же рявкнул офицер. «Следовать за мной. Вы, четверо, сопровождайте этого вонючку. Теперь пришло время хмуриться Олегу. Неужели он за какие-то два дня так провонял? Нет, скорее, это несет от халата и чертовой челмы. Хорошо еще, Милка изничтожила те полчища насекомых, что населяли ватную набивку. Долго идти не пришлось. Миновав два купола, процессия остановилась у двери без таблички. Все остальные, встречавшиеся по дороге, были подписаны. Склад, генераторная, казарма, столовая и так далее. А на этой табличке не было, да и обстановка вокруг была поприличнее. На первый взгляд, такая же минималистически казенная, выполненная в неподражаемом армейском стиле. Оливковый фон с хвойного цвета окантовкой, прямые линии, минимум блестящих деталей и большое количество надписей в самых неожиданных местах. Но, в отличие от других помещений, не пошарпанная, практически новая. Офицер постучал в двери, дождавшись приглашения, вошел. «Господин полковник, пленный для допроса доставлен», — доложил он и сделал шаг в сторону, освобождая проход. Олег на секунду замешкался на пороге, и тут же получил такой удар прикладом в спину, что не удержался на ногах и кубарем полетел вперед. Не иначе, бык постарался. Следом вошли двое охранников. Еще двое остались снаружи у двери. Если бы Олег увидел себя со стороны, то весьма бы удивился. Дочерна загорелое лицо, прищуренные глаза, пыль от подошвы берцев и до самой макушки. Причем такая плотная, что камуфляжный рисунок на штанах различить можно было лишь с большим трудом. Где тот элегантный молодой человек, что блистал на выпускном балу чуть больше месяца назад? Степняк, да и только. Песцов, кряхтя, поднялся на ноги. Спина вместе удара болела. Целительный конструкт, конечно, тут же все залечил. Но сам факт, он начал злиться. Куда-то подевался страх. На всякий случай Олег накинул на себя магическую защиту и принялся разглядывать обстановку кабинета. Кабинет как кабинет, ничего особенного. Покрытый пластиком стол, жесткий стул, несколько железных шкафов традиционного оливкового цвета с документами и сейф, на столе письменный прибор и закрытый ноутбук. Главным же украшением комнаты был ее хозяин. Полковник был весьма похож на командира того полка, в котором Олег в прошлой жизни служил срочную. Еще не толстый, но уже с заметным брюшком, выбритый до синевы, постриженный настолько коротко, что сквозь рыжий пушок отчетливо различалась форма черепа. Водянистые на выкате глаза глядели уверенно и требовательно. Утонченному овалу лица могла бы позавидовать любая лошадь. Он даже был магически одарен. Но величина ядра была примерно такой же, как и у недоброй памяти гимназиста Косулина. Полковник задумчиво пожевал губами, разглядывая Песцова, и велел офицеру: «Переводите, Дженкинс». И тут же, без задержки, Олегу: «Как твое имя?» Дженкинс выдал что-то маловразумительное, и Олег решил поправить дело. «Господин полковник», — подсказал Дженкинс. «Господин полковник, я вполне владею языком, чтобы ответить на ваши вопросы». Полковник Фицджеральд глянул на грязного, воняющего человека так, как если бы это была говорящая собака, и вновь повернулся к лейтенанту. «Повторите вопрос». Дженкинс, обложивший в мыслях старого пердуна множественными факами, выполнил приказ. Олегу этот цирк начал надоедать. Он давно уже отвык от подобного обращения. Все-таки и по статусу, и по уровню достатка, и по магическому рангу он в негласной иерархии находился достаточно высоко. И в ответ на хамство решил и сам похамить. «Охотно, полковник». Он широко улыбнулся, почти что оскалился, отчего его чумазое лицо превратилось в страшноватую маску. «Только мне бы сперва хотелось помыться и вычистить мундир». Фицджеральд тоже не привык общаться в таком стиле. «Как тебя зовут, грязная обезьяна?» – заорал он, отвечая немедленно. «Меня не зовут, я прихожу сам», – лениво растягивая слова процедил Олег. «А имя мое слишком известно, чтобы его называть». После таких слов полковника чуть не хватил удар. «Дженкинс», — рявкнул он, — «научи этого придурка хорошим манерам». «Не советую, Дженкинс», — спокойно произнес Олег. «По сравнению со мной полковник покажется тебе невинным младенцем». К несчастью, у лейтенанта приказы начальства стояли на первом месте. Он схватил было Олега за плечо, но рука соскользнула, не сумев зацепиться хоть за что-нибудь. «Господин полковник», — растерянно доложил лейтенант, — «у него магическая защита». Полковника новость ничуть не обескуражила, лишь еще сильнее разозлила. Отступать он не привык, зато привык, что его приказы исполняются быстро и без пререканий. Его вопли, пожалуй, были слышны по всей базе. «Да кто ты такой, черт тебя дери?» Я-то, Олег улыбнулся еще шире, я и те кирды-коглы, не с места. В бок Песцову уперлась холодная железяка, вернее, попыталась упереться, потому что в следующую секунду ствол пистолета от дульного среза по самый спусковой крючок загремел по линолеуму вместе с обрезками других деталей и даже с кончиком патрона. «Дженкинс, вот почему ты не слушаешь добрых советов», — Олег толкнул лейтенанта, не рукой, магией, отчего тот отлетел к ближайшей стене и тут же прилип к ней всей спиной. Конструкты Недельмана сработали как всегда безупречно. Лейтенант немного побрыкался, осознал бесплодность этих попыток и затих. В спину Олегу что-то мягко толкнулось, то есть, это ему показалось, что мягко. Помнится, год назад подобный заход Косулина впечатал его в стену так, что искры из глаз посыпались. Песцов повернулся. Полковник стоял в некотором недоумении. Его магия ему не помогла. Он начал было строить другой конструкт, но ему этого сделать никто не дал. Секунда, и Фицджеральд прилип к другой стене, при этом руки его намертво приклеились к его же бедрам. Олег вернулся к лейтенанту. «Дженкинс, ты ведь больше не будешь делать глупостей, например, швырять в меня сосульками или огненными шариками, а то мне придется отрезать тебе что-нибудь лишнее». Дженкинса перекосило, но благоразумие взяло верх, и он через силу кивнул. «Вот и чудненько, а ты куда собрался?» Пока Песцов разбирался с офицерами, один из его конвоиров успел втихую свалить. Те, кто стоял снаружи, сообразили еще раньше. Бык тоже попытался, но не успел. «Бычара, ты куда это намылился? За тобой должок. Это ведь ты меня бил в спину, не я». Замотал головой бык. «Врешь ведь?» Прищурился Олег. «Но это не важно. Даже если я ошибся, потом взыщешь с виновника. Ты-то знаешь, кто это был?» И, не дожидаясь ответа, аккуратно врезал бугаю в солнышко все тем же воздушным кулаком. Тот отлетел в коридор и там тихонько стек по стеночке. Олег поглядел на это, удовлетворенно кивнул и запер дверь. В ящиках стола, как и в шкафах, не нашлось ничего интересного. По крайней мере, не нашлось ничего интересного Олегу. Необследованным оставался только сейф, но тот был заперт. Помня о том, который стоял в поместье бывшей императрицы, ломать его не хотелось. Может, спросить у того, кто знает. Олег присел в кресло напротив хозяина кабинета. «Ну что, скажите мне код от сейфа?» Полковник на это демонстративно отвернулся, злобно пуча глаза в сторону. К несчастью, в той стороне стоял также приклеенный к стене Дженкинс и совершенно непочтительно усмехался. И, что самое отвратительное, не было никакой возможности поставить его на место. «Что же вы молчите?» Не отступался Олег. «Я все равно открою этот ящик. Но если вы скажете код, то у вас останется хотя бы сейф. А если нет, то даже сейфа не останется». Полковник отвернулся в другую сторону. Там висел портрет незнакомого Песцову мужчины в парадном мундире с лентами, аксельбантами, орденами и эполетами. Лишь только увидев его, Фицджеральд отвернулся было в другую сторону, но, вовремя вспомнив о глумливой ухмылке Дженкинса, задрал голову вверх. «Так-так», Олег подошел к портрету, осмотрел его, потом отодвинул от стены тяжелую раму и вынул лист бумаги. «А вот и код, спасибо за подсказку, полковник». Дверца щелкнула, открываясь, и явила миру полупустое нутро железного ящика. Там были какие-то бумаги, оперативная карта, несколько пачек денег и здоровенный ящик с елефонной трубкой. Деньги и карта тут же исчезли в карманах, а ящик... Олег покрутил его так и сяк, подумал и пришел к выводу. Это секретная связь. А с кем может секретно связываться полковник? Разумеется, со своим начальством. Тащить железяку было тяжело, а оставлять – глупо. Но просто курочить аппарат не хотелось. Олег снял трубку, нажал единственную имеющуюся кнопку и тут за дверью раздался топот множества ног. «Кто бы ты ни был, выходи и сдавайся!» – крикнул из коридора незнакомый голос. И прежде, чем Олег успел ответить, Фицджеральд завопил. «Битфорд, тревога! Враг в расположении части! Ломай дверь!» Генерал Макферсон готовился к докладу премьер-министру о ходе операции. И тут затрещал вызов. «Дикое поле, Фицджеральд». Это было весьма кстати. Он снял трубку, приложил ее к уху Макферсону аппарата. И тут из этой самой трубки послышался звук взрыва, потом треск очередей, свист магических конструктов. Так продолжалось несколько секунд, а потом с тихим чмоком связь прервалась. Генерал надавил на кнопку вызова еще и еще раз, но безрезультатно. Что произошло на той стороне? Что с полковником? Какова судьба операции? Кто напал на базу? Эти вопросы требовали немедленного ответа. Он поднял трубку телефона. «Капитана Страйка ко мне, немедленно». Через четверть часа группа спецназа уже вылетела на военном транспортнике в сторону Караимкала. Глава 15. В особняке рода Песцовых. Три девушки собрались в гостиной особняка. Небольшой столик был уставлен вазочками со сластями и чашками с чаем. На трех прелестных личиках было написано любопытство и предвкушение. Каждой было, что рассказать, и каждая жаждала услышать рассказы подруг. «Ну что, девочки, все с предками поговорили». Начало разговор фигуристая блондинка. «Кто первый расскажет?» «Могу я», — откликнулась улыбчивая черноглазка с заплетенными в длинные толстенные косы и с сине-черными волосами. «Пока мы ехали домой, моя щука успела поболтать с песцом. В общем, дело обстоит так. Наш Олежек отправился выручать парней из своего полка, которых степняки взяли в плен и увезли куда-то в глубину дикого поля. Сейчас он добрался до столицы, до Караимкала, и устроил какие-то разборки, только я не поняла, с кем. Зато я поняла», — веско уточнила миниатюрная шатенка с роскошной гривой редкого каштанового цвета. «Он бьет мордой европейской армии. Кажется, там небитых уже не осталось. Короче, он всех сделал и захватил их базу. Только почему в столице дикого поля оказалась военная база Европы, мне непонятно». «Мне это тоже непонятно», — кивнула блондинка, — «но у меня есть, кому задать вопрос». «В кабинете императора, ваше величество», — почтительно произнес секретарь, — «вы приказывали подготовить список лиц, и спрашивающих аудиенции. Те, кто изволил обратиться сегодня, перечислены на отдельном листе». Император принял папку, быстро пробежал глазами недлинный перечень фамилий. С чувством глубокого внутреннего удовлетворения отметил одну и тут же распорядился: «Вот эту завтра на утренний прием первый, остальных в порядке очереди». В особняке рода Песцовых три девушки молча сидели в гостиной. Чай был давно выпит, говорить было ни о чем. С одной стороны, они выяснили, что произошло с их мужем. С другой, это новое знание лишь добавило поводов для беспокойства и переживаний. Они сейчас сидят в тепле, в безопасности, защищенные настолько, насколько это вообще возможно. А Олег где-то в степи. Неизвестно, что ест, неизвестно, как спит, и кто знает, какие невзгоды ему еще предстоят. Да и вернется ли вообще, а ну как сложит буйную головушку где-то на улицах чужого города. И что они тогда делать будут? Первой начала всхлипывать Алена. Через полминуты к ней присоединилась Вера. А еще через минуту все трое дружно ревели в голос. Идиллию прервал телефонный звонок. Маша взяла телефон, наскоро осушила слезы и, стараясь говорить уверенным деловым тоном, произнесла: «Слушаю». Вера с Аленой тоже замолчали, ибо нельзя, чтобы посторонние люди слышали, что происходит в их доме. Опять же, слезы очень мешают слушать. Маша же с минуту выслушивала неизвестного абонента, потом вежливо поблагодарила: «Хорошо, спасибо», и завершила звонок. «Девки, хорош рыдать», — деловым тоном объявила она. «Завтра в 10 утра мне надлежит быть в приемной Его Величества. Я должна срочно привести себя в порядок, и с этим важнейшим делом без вас никак не справиться. В координационном центре Европейской армии на территории Дикого Поля». После воплей полковника в коридоре грохнуло. Олег едва успел упасть на пол, как дверь кабинета, вырванная с мясом, пронеслась у него над головой и с грохотом врезалась в противоположную стену. Полковник затих. Олегу очень хотелось поглядеть, что с ним стало, но сейчас было не до того. В проеме, с успехом заменяя дверь, стоял здоровенный мужик, внешностью напоминающий тех самых викингов, которых так боялась старая Европа. Из-под каски выбивались белые прямые патлы, бронежилет едва сходился на могучей груди, а рукава камуфляжной куртки с трудом вмещали мощных бицепсы. В руках к него был, как водится, пулемет, а патронная лента была небрежно переброшена через плечо. Еще одна лента была намотана поверх куртки наподобие портупеи. Магия и откачка шибала не хуже, чем от профессионального алкаша перегаром. Наверняка ранг не меньше 8-го. И такими зверьми командует вшивая двенашка. Тьфу. Из коридора между викингом и проемом высунулось сразу несколько стволов и принялись палить почем зря. Дженкинса от пули спасло лишь то, что он был слишком близко к дверям, а Фицджеральда — то, что был слишком далеко от них. Вся эта стрельба, вид здоровенного колдуна с пулеметом изрядно подействовали Олегу на нервы. Из перепугу он сразу жахнул разрывными. Пиу. 5 конструктов, по половине клоуна в каждом, одновременно врезались в грудь здоровяка, отбросив его на не до конца пришедшего в себя быка, и также одновременно рванули. Дверной проем сразу увеличился раза в три, а в стене напротив появился проход в генераторную. Резко запахло дерьмом и потрохами. А как иначе? Эти потроха вкупе с содержимым кишок сейчас были разбросаны по всему коридору, по генераторной и, отчасти, по кабинету. Наступила тишина. Все сражения длилось не больше 5 секунд. Олег приподнялся и огляделся. Дженкинс был в отключке, обвиснув на стене. Видать, вырубило ударной волной. В дальней от входа стене торчала воткнувшаяся в нее дверь. Видимо, в полете она вскользь зацепила Фицджеральда, но не пришибла, а лишь вырубила. Сейчас поникшую голову бравого полковника украшала изящная гирлянда из свежих кишок. «Фу, эй, есть кто живой?» — крикнул Олег. В ответ послышалось интенсивное шуршание, словно бы кто-то на предельной скорости отползал прочь, подальше от кошмарного места. «Сдавайтесь лучше сейчас. Поймаю потом, прибью без разговоров». Звуки затихли. Спустя несколько секунд из коридора послышалось: «Мы сдаемся». И следом стук бросаемых на пол автоматов. «То-то же, я выхожу». Направленный в мою сторону ствол приравнивается к нападению. В коридоре началась перебранка, потом возня, раздалось несколько ударов. Звук падения автомата и следом звук падения тела. Олег поднялся на ноги, обновил магическую защиту и осторожно выглянул. Коридор был основательно загажен. Повсюду, на полу, стенах и даже на потолке красовались кровавые ошметки. Все, что осталось от бравого викинга Битфорда и его помощников. У дверей в соседний купол стояло трое. Еще один лежал рядом с ними на полу. «Вы трое должны принести мне магическую клятву. Когда вся эта заварушка закончится, я вас отпущу и клятву сниму». Троица переглянулась меж собой и слаженно кивнула. «Формулировку знаете? Вперед!» Олег никогда не был кровавым маньяком. Он вообще не любил убийства. Понятно, что война, что враги, но если была возможность, он предпочитал обойтись без трупов. Тогда, ночью, напавшие на полк черные были почти не видны в темноте, и метание конструктов по темным фигурам было сродни компьютерной игре. Теперь же, когда стресс миновал, когда вернулось обычное душевное состояние, убивать человека казалось неправильным. Тем более, если этот человек лежит на полу без сознания. «Кто это?» – спросил он своих пленников. «Капрал Стэнли, та еще скотина. Свяжите его и приведите в чувство». Спустя минуту немалых габаритов качок, хотя и поменьше ныне покойного Битфорда, поднялся на ноги. «Ты меня слышишь?» – спросил Песцов. «Понимаешь?» – Стэнли угрюмо кивнул. «У тебя есть только два варианта – сдохнуть прямо сейчас или принести мне магическую клятву. Я обещаю», – Олег поднял руку с родовым перстнем, – «что после окончания войны всех своих пленников, кто пожелает вернуться домой, освобожу от клятвы и отпущу». В подтверждение его слов перстень сверкнул красноватой вспышкой. Все четверо уставились на это, как младенец на новую погремушку. Олег, сохраняя на лице самое зверское выражение, с замиранием сердца следил за душевными метаниями капрала. В конце концов капрал сдался. «Ладно, ты победил». По всей базе удалось отловить еще 20 человек. Все они после принесения клятвы были заперты в пустом ангаре с запасом еды и воды на 3 дня. А Олег, взяв у все еще бесчувственного Дженкинса карту доступа, вышел на свежий воздух. Подумал мимоходом. Надо было заставить убрать требуху в коридоре. Ну да ладно, потом уберут. На улице уже наступили сумерки. Олег открыл проход в магическом куполе, вышел наружу и закрыл дверку за собой. Вспомнил о приклеенных к стенам офицерах, пожал плечами, мысленно укорив себя за тугодумность, и отправился в город. В переулке рядом с людной улицей поправил халат, челму и шагнул вперед. В Караимкало. Народу на улице, кажется, прибавилось. Куда идти было непонятно, и Олег решил направиться в сторону центра. По крайней мере, в книжках писали, что самые главные здания города всегда находятся в центре. Но едва он сделал 20 шагов, как незнакомый оборванец указал на него грязным пальцем и закричал: «Итекердыкоглы!» Олег подскочил на месте и кинулся бежать, сломя голову, куда глаза глядят. Следом за ним бежала толпа и вопила на разные голоса: «Итекердыкоглы! Итекердыкоглы!» Проскочив мимо каких-то домов, каких-то узеньких дверей, пустых прилавков, Олег понесся, что тот заяц, попавший ночью в луч света, а толпа за спиной все увеличивалась, крики становились все громче. «Итекердыкоглы! Итекердыкоглы!» Дома закончились, вдоль улицы потянулись какие-то руины, и, в конце концов, наступил закономерный итог. Дорогу преградил полуразрушенный дом. Все, дальше пути не было. Толпа неумолимо приближалась, и охваченный паникой Олег принялся продираться через развалины. Уже почти стемнело, и двигался он практически на ощупь. Втиснулся в какую-то щель, из которой потянуло сквозняком, сделал еще два шага и полетел вниз. Упал на камни, ушибся, взвыл от боли. А где-то наверху завывала взбесившаяся толпа. И те кирды коглы. В подземельях Караимкала. Первым делом Олег запустил светлячок. Маленький конструкт повис у него над головой, разгоняя десятилетия царившую здесь тьму. Песцову повезло. Лететь пришлось всего-то 2 метра. К тому же, он умудрился ничего себе не сломать. Ушибы – это ерунда. Малое исцеление с такими вещами справляется на раз-два. Вот халат окончательно пришел в негодность. Олег избавился от рваной тряпки, скинул челму и довольно улыбнулся. Эта маскировка его изрядно достала. Прочая одежда осталась целой, и это был еще один повод для хорошего настроения. Он замурлыкал себе под нос. «Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я от черных ушел, от буржуев ушел, от фанатов ушел. Теперь осталось домой добраться». Темнота его не пугала, вероятные противники тоже. Главное, чтобы числом не навалились. Он глянул вверх. Залезть обратно шансов не было никаких. К тому же, оттуда, сверху, все еще доносились вопли. И те кирды-коглы. Всерьез воевать с толпой, это нужно быть полным идиотом. Затопчут и не заметят. Ну а раз дороги назад нет, придется идти вперед. Олег погасил светляк, подождал, пока глаза привыкнут к темноте и, включив ночное зрение, зашагал по подземному ходу. Куда его выведет этот путь, он не знал, но другого все равно не оставалось. Где-то в Европе генерал Макферсон шагал по коридорам власти в отвратительном настроении. Операция и без того пошла не по плану. Уже сейчас было ясно, что всех заявленных целей достичь не удастся. А после странного звонка полковника Фицджеральда все осложнилось еще больше. В ближайшие сутки, пока группа капитана Страйка не выйдет на связь и не объяснит, что же произошло, никаких активных действий произвести просто невозможно. Все кураторы получают приказы из координационного центра, а что происходит сейчас в самом центре совершенно непонятно. Как могли неизвестные диверсанты просочиться через абсолютно надежный магический купол? Или произошло предательство? Но каждый из сотрудников и охранников центра трижды проверен государственной безопасностью. Перед массивной дверью в кабинет премьер-министра генерал остановился. Честное слово, вести в атаку на пулемет и полк было не так страшно, как признаваться в неудачах перед всесильным лордом. Он вздохнул и открыл дверь. Премьер-министр сидел за рабочим столом и выглядел мрачнее тучи. Вставать навстречу и подавать руку не стал, и это был еще один признак сильнейшего неудовольствия. Приглашения садиться тоже не было. Генерал раскрыл было свою папочку, но начать доклад не успел. Премьер привстал и, опираясь обеими руками о столешницу, подавшись вперед и забрызгивая слюнями ценнейшие документы, заорал: «Что у вас творится, Макферсон? Почему русские присылают мне ноты, в которых прямо обвиняют в инспирировании нападения на империю? Откуда у них такие данные? Они бы не посмели разговаривать с нами в таком тоне, не будь у них 100% доказательств. У них 200 высокоранговых магов, и пусть 3/4 из них преклонного возраста, заставшие последнее магическое сражение, они представляют собой чудовищную силу. Если у Львова появится реальный повод для вторжения, он, без сомнений, его использует. Сколько территорий мы оттяпали у русских во время ПМС, теперь мы можем их лишиться одним махом, причем даже без войны. Русские просто придут и возьмут свое, воспользовавшись так любезно предоставленным вами поводом». Макферсону все сразу стало ясно. Запахло жареным, и уже начались поиски крайнего, и его кандидатура в списке козлов отпущения значится на первом месте. Странно, но это понимание внезапно придало ему спокойствие. «Полегче, господин министр», — прищурился он. Слово «премьер» он намеренно опустил, чтобы сильнее разозлить главу правительства. Этот шпак никогда ему не нравился, и теперь возникла возможность, пусть пока еще не отомстить, но чувствительно тюкнуть по самолюбию. «Я вам сколько раз говорил, что размеры нашей армии катастрофически малы. У меня сохранены копии каждого рапорта. И что было сделано? Выделены деньги на развитие и укрепление войск, увеличена их численность, принято на вооружение более современное оружие? Нет. А теперь вы впадаете в панику при одной лишь мысли о русских супермагах. Вы уверовали во всемогущество тайных операций и шпионских игрищ, а теперь сами проморгали шпиона. Ваши службы проверяли всех людей, отправляемых в координационный центр. Всех, до единого. Но справились они откровенно хреново. А теперь шпион русских устроил в штабе бойню и уничтожил связь. К счастью, полковник Фицджеральд в последние секунды жизни успел позвонить и предупредить меня о катастрофе. Я отправил группу спецназа для выяснения ситуации, но готовьтесь к тому, что централизованное управление операцией более невозможно. И неизвестно еще, какие секретные материалы из числа имеющихся в штабе попадут к русским. Генерал сделал беспроигрышный ход. Запись звонка сохранилась. Голос Фицджеральда на ней легко подтвердить, а пережить бойню, устроенную русским шпионом полковнику, не удастся. Скоро сеанс связи, и капитан Страйк получит на этот счет вполне определенные инструкции. Глава 16. Где-то в окрестностях Караимкала грузовик остановился у подножия холма. Лис, заяц, осмотритесь. Две тени метнулись к вершине, залегли. Спустя пару минут в гарнитуре прозвучал доклад. На первый взгляд, все чисто. Но, Кэп, лучше тебе глянуть самому. Соловьев поднялся на холм, поглядел в бинокль. Включил ноктовизор, поглядел еще. Переключил режим на инфракрасный, опять глянул. Озадаченно хмыкнул. Прямо перед ними, примерно в 3 километрах, начинался город, о чем недвусмысленно свидетельствовала полуразрушенная стена Караимкала. Собственно, Кала, как помнилось капитану, как раз и означает крепость. А между холмом и стеной стояли надувные купола военной базы. Полноценная такая база, в полной конфигурации, в желтом пустынном камуфляже. Набор антенн тоже впечатлял. Ближняя связь, дальняя связь, радары и еще предки знают что. Вокруг базы тянулась цепочка полутораметровой высоты столбиков с шарами на макушке. Похоже, штаб европейцев, пробормотал Соловьев. Но нам туда хода нет, их магический купол не прошибить, ни силой, ни взломом, никак, и вполголоса добавил, лис, остаешься здесь на фишке, заяц, на тебе вон тот холмик, поставим лагерь, вас сменит. Пока капитан спускался с холма, уже был растянут маскировочный полог, замаскировали и грузовик, в его кузове среди груза нашлась штатная маскировочная сетка, бойцы по-быстрому перекусили, поменяли на посту лиса и зайца. Соловьев распределил ночные караулы и приказал свободным отдыхать. Все равно до утра что-либо делать было бесполезно. В такой темноте искать человека совершенно бессмысленно. Кроме того, этот Песцов, если не дурак, сейчас тоже заныкался в норку и спит. А дураком его считать никак нельзя. Скорее, наоборот, чересчур прошаренный мальчик. Скажи, командир, начал свои ритуальные подколы заяц. Мы сидим глубоко в степи, где летают одни только птички, но при этом ставим полог для укрытия от воздушного наблюдения. Где логика? Логика в том, зайчик, что есть такие действия, которые следует выполнять в любом случае, даже в голой степи, над которой не летают самолеты, поскольку никогда нельзя знать заранее, пролетит что-то над тобой или нет. Кэп, прозвучало из рации, наблюдаю самолет с запада. По силуэту похож на европейский военный транспортник. Идет в нашу сторону. Вот видишь, заяц, назидательно поднял указательный палец Соловьев, ты сейчас сидишь спокойно и не греешься. А иначе подорвался бы судорожно ставить тент или хотя бы раскинуть по земле и заползти под него. Тот машинально кивнул, ошарашенный таким внезапным ответом на свой, казалось бы, каверзный вопрос. Минут через 5 капитан осторожно выглянул из-под тента. На фоне сумеречного неба силуэт самолета виднелся предельно отчетливо. Да, тут двух мнений быть не может. Европейский транспортник. Самолет снизился до 300 метров. Из объемистого брюха вывалились одна за другой две черные коробочки. Над ними раскрылись черные гроздья грузовых парашютов. Следом просыпалось еще несколько точек. Тревога, объявил Соловьев. Десант европейского спецназа. Их сейчас ветром снесет прямо на нас. Нужно валить их в воздухе. А тех, кто все-таки приземлится, отсекать от техники, иначе нам всем кирдык. Действуем. Фишки остаются на своих местах. Силы были примерно равны. 10 на 10 человек. Только буржуинский спецназ сейчас отчетливо выделялся на фоне неба, а бойцы Соловьева практически сливались со степью. Бер, ты сейчас наша главная надежда. И ставь спецбоеприпас, не время экономить. Снайпер группы кивнул и поменял магазин. Таких у него было всего 2 штуки, по 20 патронов каждый. И магазины, и патроны выглядели совершенно обычно. Но только каждая пуля в этих магазинах была, по сути своей, артефактом и стоила запредельно дорого. На полигоне такой артефакт пробивал магическую защиту до седьмого ранга включительно.